«Надоедает! Ох, как надоедает, начальник! Да, видать, такая уж судьбина наша!» — схохмил Сенечка. «Дольшка нелегкая, тяжкая. Но-но, через полчаса пойду назад, чтобы духу вашего здесь не было». Схимников ухмыльнулся. Заметил все-таки, что сидящие торчат. Но уличать нечем. И побрел дальше. «Друзей в армию провожаем!» — вдогонку крикнул Слепень. «Уж и попеть нельзя! Демократию зажимаешь, плюрализму не даешь!» Участковый на ходу обернулся, укоризненно погрозил пальцем. Дождь не переставал. Те двое с повестками, допив оставшуюся бутылку, ушли. У них свои заботы, да и вообще они. Не те они, что прежде. Вино их не брало в глазах отчуждения, а отрезанные ломти. А ветер леденил, не давал покоя, раскачивал лампочку, мигающую во тьме. «Давно пора кокнуть, заразу!» — зло буркнул Витек и встал. Пошел камень искать. Но его внимание отвлеклось. По дорожке к лавочке топал невысокий паренек в надвинутой на глаза черной кепке. Заметно было, что он спешит, наверное, домой. Витек подмигнул Сенечке, и тот сходу затянул. «И я скромно так им намекаю, что им некуда больше спешить». Парень приближался, будто не замечая, что на него обратили внимание, что кодла затаилась, предчувствуя потеху. «Постой, фраер!» — прохрипел Витек. «Дай в зубы, чтоб дым пошел!» Тот вынул из кармана пачку, протянул молча. Но Витек взял ее из руки, достал оттуда одну сигарету, ткнул в нос пареньку, пачку сунул себе в карман. «Угостись! Не побрезгуй, но чего ж ты?» — сахихикал он. Но не успел договорить, как полетел спиной на мокрый асфальт. Парень стоял и потирал ушибленный кулак. В груди у Мишки все замерло. «Ну, теперь держись!» Сенечка перегнулся за лавочку, резко взмахнул рукой, и в воздух, сверкая зеленым боком в тусклом свете лампы, взвелась порожняя бутылка. Миг, и она в руке у Витька. Сеня встал. Бережно положил гитару на лавку, за ним еще двое, последним Мишка. Дальше все, словно в дурном кошмарном сне. Вскрики, хряск разбиваемого стекла, кровища, черные корчащиеся тени и свет фар. А потом черный калейдоскоп, отделение, камера предварительного заключения, перевод в другую камеру, уже не в простом районном отделении, зловонный дух параши, допросы, издевки сокамерников, следствие. Полтора бесконечных месяца и в конце суд. Мишка ничего не видел, не слышал. Он сидел на скамье, будто рыба, вынутая из пруда, и не мог вдохнуть себя в воздух полной грудью. Хотел, но не мог. То, о чем пели там, в скверу, свершалось наяву. Хотелось вскочить, закричать «Неправда! Все это сон!» Но за спиной охрана. Впереди? А что впереди? Неужели это все конец? Витек, Сенька. Еще один получили свое. Мишка чувствовал спиной на себе их злобные взгляды, а в голове вертелись слова приговора. Условно, условно, условно. Он был самым молодым, не было и 18. Он стоял рядом, когда происходившее на его глазах объединило их для будущей скамьи подсудимых. Он не бил, это учли. Но он сам, Мишка Слепнев, знал ведь совершенно точно, что грехов за ним, пускай не раскрытых, все равно на 5 сроков, что получили Сеня с Витькой, наберется. Время шло, прошлое не забывалось. Не могло забыться. В сердце поселился страх. Как спасение Мишка ждал призыва в армию уйти ото всего как можно дальше, забыться, не вспоминать, жить жизнью, привычной для всех, слиться со всеми и ни намеком, ни словом, ни полусловом не дать понять людям нового окружения о своем прошедшем. А лишь раз Мишка чуть не сорвался. Это случилось в разговоре со Славкой Хлебниковым. Они вкалывали вдвоем в наряде по кухне, в посудомойке. Работы было много, очень много. Некогда было оттереть со лба набегавший пот. Пока вертелись вокруг чинов с горяченной водой, был не до слов, только поспевай. Но потом в белом густом пару, напоенном испарениями прогорклого жира и остатков каши, вытирая о фартук подрагивающие от напряжения руки, Мишка со злостью прохрипел. «Заперли в клетку и измываются, как хотят, суки. Ни туда, ни сюда, знай одно, или бегай, или паши до одыри, хуже, чем в зоне». «А чего бы ты хотел?» — не принял всерьез Мишкины слова Хлебников. «Чего? Свобода. Вот чего». «Свобода? Знаешь что?» «Поучи!» — ехидно улыбнулся Слепнев. «Поучи!» «Осознанная необходимость. Вот что!» — Хлебников расхохотался. «Болтовня. Живем тут, как прикованные, ни туда, ни сюда. Хуже кандалов такая житуха. Да вот беда, бежать некуда». Мишка замолчал. Он жалел, что завел этот разговор. Но уж слишком сильно хотелось за забор в большую жизнь, для того, чтобы это желание в себе усмирить, не дать ему истерично вырваться наружу. Надо было и в самом деле быть, по большому счету, свободным человеком. Человеком, чувствующим себя личностью в любых условиях, пускай даже самых невыносимых. А здесь? А что здесь? Просто работа, непривычная, тяжелая. Но ни Соловки же, ни Колымские лагеря, и ни Туруханский край, ни архипелаг ГУЛАГ. Все понимал Мишка. Но душа его рвалась на волю. Сергей провел предыдущий вечер в беспокойстве. И наутро проснулся с нехорошими предчувствиями. Скорее, это были даже не предчувствия, а неосознанная гнетущая уверенность в неочередное увольнение срывалась. Крохотный огонек надежды теплился где-то в глубине души. А вдруг? При чем тут я? Сурков провинился, его и накажут, а мое дело сторона. Но рассудок не поддавался уговорам надежды, разумом Сергей понимал, чуда не будет.